На окраине города вы видите перед собой унылый дом, который прежде был наполнен радостью. Сейчас же создается ощущение, что здание забросили, за территорией никто не ухаживает, цветы на клумбах заменили сорняки, ржавые качели уже давно никто не смазывал, и они издают характерный скрип при движении от ветра. На крючке у двери висит старая мужская куртка. Дверь вам открывает Майкл Картер. Он молча смотрит на вас. Исчезновение Анны Льюис. Мы бы хотели задать вам несколько вопросов. Внутри дома царит тишина. На стенах семейных... Ничего. Я почти ни с кем не общаюсь последние три... Ничего. Я почти ни с кем не общаюсь последние три года. Сначала дочь меня покинула, потом жена. Мне, правда, не до этого. Да и кому я нужен со своими проблемами? Анну я знал хорошо, она дружила с Эмили. Хорошая девочка. Когда пропала Эм, она приходила к нам. Они вместе с Джули, моей женой, утешали друг друга. Я тогда отдалился, начал пить, а потом потерял и жену. Мы хотели бы узнать от вас о том, что произошло три года назад, когда пропала Эмили. Мы с женой ушли в гости к нашим друзьям. Эмили не захотела идти. Нам казалось, она уже взрослая, и не стали настаивать. Джул звонила ей в течение всего вечера. Дочь сначала отвечала, а потом перестала брать трубку. Мы заволновались и пошли домой. Когда вернулись, ее уже не было. Мы обыскали весь дом, двор. Подумали, она у Анны, но ее нигде не было. Мы всем городом искали мою девочку. Затем полиция выдвинула двух подозреваемых. Ника Харрисона и Фрэнка. Как могло вообще кому-то в голову прийти, что родной дядя причастен? Я тогда ссорился с Чаком Мейсоном. Он вел это дело. А этот Ник, прикрываясь болезнью матери, сидел дома, как трусливая крыса. Почему вы так думаете? Он был слишком милый. Слишком часто у нас бывал. С детьми говорил так, как будто сам ребенок. Это тогда казалось нормальным. Но теперь... Теперь я думаю иначе. А потом она исчезла. И никто... Ничего не нашел. Я до сих пор не знаю, где моя дочь, что с ней произошло. Моя жена, горем убитая женщина, умерла от сердечной недостаточности. А он что? Просто свалил из города. Неделю назад я проходил мимо домика на дереве, который я смастерил для девочек. Майкл задумчиво смотрит в окно, будто видит этот домик. Совсем неподалеку. Улица Зеленый холм, 541. На заднем дворе. Она поднималась на него. Я спросил, часто ли она там бывает. Она молча кивнула. Я знаю, через что сейчас проходят родители Анны. Я верю, что однажды наши девочки вернутся домой. Вы прощаетесь с подавленным мужчиной, закрывая за собой скрипучую дверь.